панельном доме на новоселке, одной цветной телевизор, а деньги взять отказался. Новоселка была молодой, пригожей, нарядной. Он постеснялся брать у нее трешку. Да и работы было всего ничего. Был у этой новоселки мужчина в доме, а не такой вот пузан в шлепанцах. Сам бы все сделал в одну минуту. Отказался, пошел к выходу. И вот тогда пузан в шлепанцах и сунул ему в карман консервную банку. Ну, скрыл дома, выставил на стол, стали они с тетушкой есть эту осетрину в томате. Вкусная штука. Глянул, а у тетки на глазах слезы. «Ты что?» — вспомнилась, — говорит. Это значит, довоенную жизнь она вспомнила, когда жив был ее муж, военный моряк, капитан первого ранга. Портрет его висит в их комнате. Он там у них вместо иконы. Тетка уверяет, что Геннадий похож на него, хотя не капитан ему кровный дядя, а она ему кровная родня, сестра родная его матери. Но вот похож. Это чтобы он равнялся на него. Куда там? Да, совсем такой же фургончик, в каких возят заветную жратву, стоял перед входом в магазин, но только с одной странностью. Зарешетено было у него оконце над задней дверью. И это вот зарешоченное оконце и собрало вокруг фургона толпу. Ждали. Вывалился, кривоногим став из дверей, Белкин. Не удар ли хватил? Лицо замерло, руки повисли, ноги загребают. Геннадий подскочил к нему, крепко взял за локоть. «Видал?» — поглядел на него поширенными глазами Белкин. «Наручники видал? Это что же, всех теперь так?» «По заслугам». «Ты молчи, молчи, парень. От сумы и от...» Раздалась толпа у дверей. Вывели строгие штатские молодые люди человека в белом и с белым лицом, подвели к фургону, распахнули перед ним створки двери. Со стороны поглядеть почет оказывают, даже подсадил один, поддержал. Из глубины фургона человек в белом оглянулся, кого-то выискивая в толпе белыми глазами. Белкин нырнул за Геннадия, створки двери сомкнулись, стронулся, покатил фургончик. «Вылезай, уехали», — сказал Геннадий. «Другом тебе был». «Какой друг? Какой еще друг? Я бы его собственными руками задушил!» Белкин выскочил из-за спины Сторожева, кинулся прочь от магазина, вспомнив свою пробежечку, но с таким ускорением побежал, что Геннадий едва его настиг. «Куда теперь?» «Беги к Кочергину, скажи ему, что случилось. Про наручники не забудь!» «Да не гони ты так, не рви стометровку! Скажи, что Митрич успел шепнуть мне вот эти слова, не спутай!» Он шепнул. «Шорохов жив, его работа, предупреди!» «Сами скажешь, да не гони ты, никак не приноровлюсь!» «Нет, мне в этот дом теперь нельзя! Нет, я теперь побегу, побегу, побегу!» Белкин свернул в переулок, но не в тот, каким шли к магазину, а в другой, противоположный. «Да куда ты? Еще проследят. Поплутаем. Не заметил? Они меня не заметили? Когда Митрич ко мне качнулся, они не обратили, не усекли меня, не заметил? Слушай, не паникуй. Если виноват, все равно достанут. Не паникуй, противно с тобой рядом бежать. А ты и отваливай от меня, отваливай. Незачем нам вместе. А записка, куда ее теперь? Отдашь Кочергину. Он писал. Не я писал. Порвет. Опоздала записочка. Я предупреждал. С бабой, вишь, время глушит. Зажмурился. В том переулке, в который они заскочили на углу, где сбегались еще два переулочка, стоял фруктовый павильон, новенький, сверкающий пластмассой и стеклом. В нем шла торговля, трещали раскрываемые ящики, подсобляли бойкие мужички, а в ящичках чернел, желтел, розовел виноград. И будто небо заголубело над павильоном, будто море проглянуло синее за его ядовито-зелеными стенами, а воздух в переулке стал терпким, мускатным,